В течение 10 дней, оставшихся до начала экспедиции, колонисты решили закончить последние работы на плато Кругозора. Однако Айртону необходимо было вернуться в Кораль, так как домашние животные нуждались в присмотре и уходе. Условились, что он проведет там 2 дня и вернется в гранитный дворец, задав скоту побольше корма. Перед самым отъездом Айртона Сайрос Смит спросил его, не хочет ли он, чтобы кто-нибудь из колонистов сопровождал его, так как продвижение по острову теперь небезопасно. Айртон ответил, что такие предосторожности совершенно излишни, он и один прекрасно справится с работой, да кроме того не боится встречи с пиратами. Если в самом Корале или поблизости что-нибудь произойдет, он тут же даст знать об этом по телеграфу обитателям гранитного дворца. Итак, Айртон уехал рано утром 9 ноября на тележке, запряженной анагром. А через 2 часа телеграф сообщил, что в Корале все в порядке. За эти 2 дня Сайрос Смит осуществил свой давнишний проект – окончательно оградить гранитный дворец от возможности неожиданного вторжения. Для этого следовало полностью скрыть верхнее отверстие бывшего водостока в южной оконечности озера Гранта. Впрочем, он был уже заложен камнями и замаскирован завесой листвы и трав. Довершить начатое не представляло труда, так как достаточно было поднять на 2-3 фута уровень воды в озере, чтобы совсем затопить замурованный водосток. А сделать это можно было, соорудив 2 запруды на озере, там, где брали начало глицериновый ручей и водопадная речка. Колонисты с жаром взялись за дело, и в скором времени выросли 2 плотины, впрочем, не превышавшие 7-8 футов в ширину и 3 футов в высоту. На их постройку пошли обломки скал, скрепленные цементом. Когда работу закончили и вода в озере поднялась, трудно было даже догадаться, что некогда здесь, у оконечности озера, шел подземный ход, через который раньше изливался избыток воды. Вряд ли стоит говорить, что отводной ручеек, питавший гранитный дворец водой и приводивший в действие подъемник, остался нетронутым. Когда подъемник бывал поднят, колонисты в своем надежном уютном убежище могли не бояться внезапного нападения. Быстро справившись с этой работой, Пенкроф, Гедеон Спилет и Герберт решили добраться до порта воздушного шара, благо до отъезда еще оставалось время. Моряку особенно не терпелось узнать, посетили ли пираты маленькую бухточку, где стоял на якоре Бонадвентур. «Ведь наши джентльмены, — твердил он, — высадились как раз на южной стороне бухты соединения. И если они пошли вдоль берега, боюсь, что наш порт уже обнаружен. А тогда я гроша ломаного не дам за Бонадвентур». Опасения Пенкрофа были не лишены основания. И никто не оспаривал поэтому его вполне уместного намерения наведаться в порт воздушного шара. Моряк и его товарищи отправились в путь 10 ноября после обеда, захватив с собой ружья. Пенкроф с подчеркнуто равнодушным видом вложил по 2 патрона в каждый ствол своего ружья и, закончив эту операцию, многозначительно кивнул головой. Этот кивок не предвещал ничего доброго любому встречному, будь то зверь или человек, как он сам выражался, осмелившемуся подойти слишком близко к стрелку. Гедеон Спилет и Герберт тоже взяли ружья и около 3 часов пополудни покинули гранитный дворец. Наб проводил путников до излучины реки Благодарения, и когда они оказались на другом берегу, поднял мост. Было условлено, что на обратном пути один из них выстрелит из ружья, и Наб, услышав сигнал, опустит мост и снова соединит оба берега. Маленький отряд направился прямо к порту, то есть к южному берегу острова. Предстояло пройти не больше 3,5 миль. Но Гедеон Спилет с товарищами потратили на это 2 часа. Они тщательно обыскали всю местность, прилегающую к дороге как со стороны леса, так и со стороны Утиного болота, однако не обнаружили никакого следа беглецов. По всей вероятности, не зная ни численности колонистов, ни того, как они вооружены, Пираты предпочли укрыться где-нибудь в отдаленной и недоступной части острова.